Глава 4. Весь последний урок я гипнотизировала модно выбритый затылок Василевского. Никто в параллели не одевался так стильно и дорого, как Марк. Он уверенно отвечал с места на вопросы учителя, а еще пару раз довольно забавно пошутил. Все девчонки, как по команде, расхохотались. Я тоже не смогла сдержать улыбку. Только Ирка склонилась ко мне и зашипела. «Все прослушала. А чего они надрываются?» Я лишь отмахнулась от Третьяковой. Что и говорить, Марк Василевский появился в нашем классе, эффектно затмив всех остальных парней. Даже Ловеласа Даню и его дружка Ярового. Хотя это только Третьяков носит в гимназии корону и флиртует со всеми напропалую. Иллюзий по поводу Никиты никто из девочек особо не строил. Яровой всегда держался холодно с одноклассницами. Хотя, конечно, несколько раз я видела его во дворе с какими-то незнакомыми девчонками, которых он приглашал к себе. Я наблюдала из окна, затаив дыхание и боясь, что Яровой вот-вот обернется и привычно глянет на наши окна. Но с тех пор, как однажды мы крупно поссорились, Никита больше никогда не смотрел на окно моей комнаты. А Марк с первого дня понравился многим одноклассницам, в том числе и Соболь, которая к тому времени уже встречалась с Максом Кузьменко. Марк отлично учится, свободно говорит на двух иностранных языках и получил разряд кандидата в мастера спорта по легкой атлетике. Василевский вписался в наш класс, будто всегда был в нем, да еще и тут же занял лидерские позиции, влюбив в себя не только старшеклассниц, но и учителей. Может, другие парни когда-нибудь и затаили злобы на Василевского, но никто в открытую с Марком не конфликтовал. Вообще, от Василевского веяло уверенностью, спокойствием и вечерним ласковым солнцем. Сразу было заметно, что парень из обеспеченной и любящей семьи всегда на позитиве, всегда придет на помощь. За наш первый совместный учебный год мне удалось выявить в нем всего лишь один минус. Ему нравятся абсолютно все. На девчонок он смотрит одинаково, никого не выделяя, и с парнями держится дружелюбно и приветливо. Будто мы его новые одноклассники, однородная масса, которой нужен одинаковый подход. Разве можно относиться ко всем ровно? Именно поэтому, когда Марк вдруг начинал уделять мне внимание, я стала намного чаще думать о нем. Было интересно, чем я вдруг заинтересовала этого парня. В конце концов, в какой-то момент Василевский занял все мои мысли. В конце урока мне пришлось отвлечься от любования Марком, потому как в класс вошла Лидия Андреевна. Директриса долго извинялась перед Русичкой, говорила, что не займет много времени, рассказала о предстоящей поездке в летнюю школу, огласила список фамилий. Не удержавшись, я все-таки обернулась к Никите и встретилась с его холодными серыми глазами. Как чувствовала, что в этот момент он сверлит меня ненавидящим взглядом. Я едва удержалась, чтобы язвительно не расхохотаться, не знаю, откуда вдруг во мне взялось желание насолить Яровому. До недавнего времени казалось, что Никита — пустое место, и мне, в принципе, все равно, что он чувствует. Потом Лидия Андреевна начала горячо благодарить меня за содействие и сообщила, что одноклассники, попавшие в список, должны сказать мне спасибо за поездку, мол, это я учла их заслуги перед гимназией и посчитала достойными путевки. Мне снова стало жутко неудобно из-за этой похвалы, потому как половина одноклассников тут же обернулись на нашу с Иркой парту. А после урока ко мне снова подошел Марк, да еще и в тот момент, когда из класса никто не успел выйти. «Спасибо тебе, Вера», — улыбнулся он. «Да не за что», — тихо произнесла я. «Ты ведь сам попросил включить тебя в список. Я и включила». Ирка закашлялась, а потом подошла ко мне и шепнула на ухо. «Это ведь всего лишь повод поболтать с тобой». «Что ты стоишь, как неживая? Улыбнись хоть!» А я не могу. Губы не шевелятся, и язык будто отсох. Я понимала, что Марк подошел не просто так, и эта мысль доставила мне удовольствие. Снова стало светло, хотя и немного неуютно. Будто я долгое время провела в темном помещении и, наконец, вышла на солнечный свет. Если честно, никто из парней до этого ко мне не подкатывал. Поэтому я, стоя перед Марком, ощущала себя очень глупо. Еще и Ирка постоянно меня дергала. Я чувствовала, как ноги наливаются тяжестью. А еще испугалась, что Третьякова прошептала свои наставления слишком громко, и сердце мое стучит так отчаянно, что это услышит не только Василевский, но и весь класс. Десятки взглядов уже устремились в нашу сторону. Мало того, Марк вдруг взял меня за руку, и мы вдвоем направились к выходу. Василевский что-то говорил про лагерь, про сборы, про итоговую контрольную по химии. Но я только кивала и неотрывно пялилась в его голубые глаза. Напоследок Василевский обнял меня. Тогда я совсем растерялась. В это время мимо нас пробегала Диана Руднева. Девчонка крикнула звонким голосом. «Лидия Андреевна к нам на перемене заходила, велела тебя за список поблагодарить. Спасибо, Вер». Я только кивнула. «До встречи, Вера», — улыбнулся Марк. «До встречи», — пролепетала я. А потом ко мне подлетела рассерженная Ирка с кучей громких претензий. «Ты что, с Рудневой разговариваешь? С этой предательницей? А почему Василевского в ответ не обняла? Ой, Вера, какая ж ты все-таки! Нет, он точно на тебя запал!» «С чего это вдруг?» — спросила я. В ногах снова легкость, будто до этого со мной случилось какое-то наваждение. «Уж больно часто вертеться вокруг тебя стал. А ты, амеба амебой, слушай, следующий шаг обязательно должен быть за тобой. Не теряйся». «Какой шаг?» — не поняла я. «И ты не могла бы не кричать об этом на всю гимназию?» Ирка с пониманием закивала, но говорить стала ничуть не тише. «Но если он не увидит твоей заинтересованности, то сольется, поверь мне». Данька говорил, что парням нечего ловить, когда нет ответной реакции. Мол, зачем тратить время, ведь еще так много рыбы в море. Даня не истина в последней инстанции, конечно, но ты бы хоть в ответ пофлиртовала с Марком. «Пофлиртовала? А как?» — спросила я. Ирка, взяв меня под руку, повела к гардеробу. «Но ты что, не флиртовала никогда?» — удивлялась Третьякова. «Нет», — честно ответила я. «С кем? И тебе ли этого не знать?» Ирка только растерянно захлопала глазами. «Действительно, что-то я ничего такого не припомню. Ладно, не переживай, что-нибудь придумаем. Возьмем его горяченьким». Я только рассмеялась. Третьякова такого напридумывает, мало не покажется. У Ирки дома мы снова уселись с тарелками на балконе, но, на удивление, мне кусок в горло не лез. Заметив мое настроение, подруга спросила. «Ты не больна?» «Да нет, просто ведь недавно обедала в столовке», — ответила я. «К тому же мы сегодня с папой в ресторан идем. Там поем». Кажется, это и было причиной потери аппетита, хотя Третьякова все списала на мою любовь к Василевскому. Но чем ближе был час икс, совместный ужин с Катериной, тем сильнее я нервничала, и тем мне никуда не хотелось. Чувствовала, как от волнения подкатывает тошнота, но не пойти я не могла, поэтому спустя пару часов, спустившись домой от Ирки, принялась за сборы. Сильно наряжаться для незнакомой женщины, которая, возможно, даже когда-нибудь переедет к нам, не хотелось. Но папа все-таки будет ждать меня в приличном месте, в дорогом ресторане, поэтому я достала из шкафа платье, которое надевала лишь раз на свадьбу троюродной сестры в прошлом году. Его отец купил без моего ведома. Наверное, снова думал, что мне лет 12, иначе как объяснить всю нелепость этого наряда. Светло-голубое с пышной юбкой и рукавами-фонариками. В нем я напоминала себе куклу Тутти из трех толстяков, а еще казалась младше своих лет. Стоя в этом дурацком платье перед зеркалом, почему-то представила себе, как незнакомая женщина потреплет меня по щеке и, сюсюкая, проговорит отцу что-то вроде: «Ой, какая она у тебя холёсенькая!» Тошнить начала сильнее. Тогда я взяла из косметички черный карандаш и как следует подвела глаза, совсем как Амелия Циглер. Теперь мой вид получился еще более странным. Воздушное нарядное платье совсем не гармонировало с тяжелым макияжем. Наверняка папина новая пассия решит, что я сложный подросток, которому не хватает внимания. А мне его вообще хватает? Ведь на самом деле я часто чувствую себя одинокой, и какая к черту разница, что подумает обо мне какая-то Катерина. Я отлипла от зеркала, выбежала в прихожую и, схватив с вешалки джинсовку, выскочила за дверь. Отец встретил меня у входа в ресторан. Он стоял на крыльце и с кем-то болтал по телефону. Я терпеливо топталась рядом в ожидании, когда он завершит разговор. «Привет», — проговорил папа, положив трубку и рассеянно чмокнув меня в макушку. Потом схватил за плечи и отстранил от себя, внимательно оглядел лицо. «А ты обычно так и красишься? Не замечал раньше». «Обычно нет», — сказала я. Все-таки зря я, наверное, совершила этот небольшой акт протеста. Думала, папа ничего не заметит, но сегодня же необычный вечер, — добавила я язвительно. «Да-да», — закивал отец, явно не уловив мой сарказм. «Ну что, заходим внутрь?» — Катерина звонила. Она немного задерживается. «Не отличается твоя Катерина пунктуальностью», — проворчала я. «Перестань», — рассмеялся отец. «Она тебе понравится». Я лишь натянуто улыбнулась в ответ. Сама почему-то в этом очень сомневалась. В нарядном просторном зале ресторана наигрывал оркестр. Мы заняли столик у окна. Отец с рассеянным видом взял меню и протянул мне. «Выбирай, что хочешь». А сам сцепил руки замком и неотрывно следил за дверью. Волнуется. У меня точно такая же привычка сцеплять руки до побелевших костяшек. Например, когда я плохо готовлюсь к урокам и боюсь, что меня вызовут. Сижу за партой в такой же позе. Я тут впервые, сам выбирай. Наконец отодвинула я от себя папку с меню. Хорошо. Отец подозвал официанта и сделал заказ. Потом снова посмотрел на дверь, и вдруг его лицо просветлело. Папа как-то странно и незнакомо для меня улыбался. Никогда прежде не видела на его лице такую улыбку влюбленного и счастливого человека. Тогда я, заинтересовавшись, тоже повернулась к входу в зал, и то, что я увидела, если честно, привело меня в шок. «Пап, это что, шутка?» — нахмурившись, спросила я. «А что такое?» — взволнованно спросил отец. Я не сводила взгляда с миниатюрной брюнетки, которая, звонко стуча каблучками, приближалась к нашему столику. «Сколько же ей лет? Ты бы еще с девчонкой из параллельного класса замутил!» — прошипела я. «Я же говорил, у вас много общего!» — отмахнулся отец, вставая на ноги, чтобы поприветствовать свою новую пассию. «Она моя ровесница?» — ахнула я. «За кого ты меня принимаешь?» — оскорбился отец. «Катерине 25». Я только удрученно вздохнула. Катерина оказалась тоненькой, словно тростиночка, с длинными темными волосами и подтянутой фигурой без единого изъяна. А еще с неестественным загаром. Видела бы эту девицу, Ирка обязательно бы высмеяла и обозвала муклой. Мы с Третьяковой часто таких Катерин обсуждали. Брюнетка широко и как-то дерзко улыбалась. Она не похожа на маму совсем. Моя мама высокая, натуральная блондинка, с карими глазами и рассеянной доброй улыбкой. Сроду бы не подумала, что папу может привлечь совершенно иной тип женщины. Отец чмокнул Катерину в щеку и помог сесть. «Простите, задержалась», — низким голосом проговорила брюнетка. «Долго ждете?» «Что ты?» — начал папа. «Долго», — сказала я, перебив отца. Тогда Катерина подняла на меня карие глаза и улыбнулась, сверкнув белоснежными зубами. «Прости, Вера, я больше так не буду». Мне показалось, или в ее голосе звучала ирония. Хотя улыбка в этот момент была довольно искренней. Из-за этого я немного стушевалась. «Ладно, что уж». За столом воцарилось неловкое молчание. Отец попеременно смотрел то на меня, то на брюнетку. «Как дела в школе?» Наконец спросил он. Мы с Катериной переглянулись. «Разве мы здесь собрались для того, чтобы обсуждать мою школу?» Искренне удивилась я. Папу никогда не интересовал этот вопрос, а тут вдруг вспомнил. И все-таки. Теперь отец в волнении потирал руки. «Нормально», — пожала я плечами. «Написали почти все годовые контрольные. Директриса утвердила список для лагеря». Про лагерь я сказала нарочно, а то отец наверняка об этой поездке уже позабыл. Теперь мне еще больше не хотелось оставаться под присмотром разукрашенной Катерины. «Для какого лагеря?» Оживилась брюнетка. Вряд ли ее это особо интересовало, но возникшая до этого пауза достигла высшей точки, и молчать нам было уже просто неприлично. «Для обычного летнего», — ответила я, ковыряя вилкой белую скатерть. Говорить о том, что он еще образовательный, с ежедневными занятиями по разным предметам, мне не хотелось. Катерина и так смотрела на меня свысока, как на маленького несмышленого ребенка. «Вера у нас общественница», — ответил отец за меня. «Правая рука директрисы». «Ну уж не правая рука», — возразила я. «Общественница?» — снова удивилась Катерина. «Бывшая жена называет Веру Шурочкой из служебного романа». Катерина как-то неестественно захихикала, а я впервые в жизни почему-то почувствовала себя неуютно из-за того, чем занимаюсь. «Ну да, я люблю помогать другим», — сказала я. «Ты, наверное, еще и отличница». Спросила Катерина, и из ее уст это прозвучало так, будто учиться на хорошей оценке — что-то забавное и недостойное. И все-таки хорошо, что я не сказала о направленности лагеря. «У меня проблемы с физикой и химией», — призналась я. Мне надоело, что мы обсуждаем мои школьные дела, а эта профурсетка еще и откровенно смеется. «А вы с кем живете, Катерина?» — спросила я без всякого перехода. «Снимаю квартиру с подругой». «А работаете где?» «Пока ищу себя», — призналась девушка. «О, ну понятно», — сказала я, даже не пытаясь скрыть раздражение. Отец почуял, что запахло жареным, и принялся расхваливать Катерине блюдо, которое он заказал, пока мы ее ждали. Я видела, что папа пытается найти между мной и Катериной какую-то общую тему, но из этой затеи у него ничего не получалось. Честно сказать, я не могла понять, чем же мы похожи, кроме того, что эта пигалица на шпильках может слушать ту же музыку, что и я. Без стеснения я пялилась на Катерину, пока она разглядывала диковинное блюдо, которое, наконец, принес нам официант. Вздернутый нос, черные как смоль волосы, длинные ресницы и пухлые губы, наверняка не свои. Но многим мужчинам такие девушки бесспорно нравятся. Поверить не могу, что мой отец попал в это число. Есть в этой девушке что-то, кроме внешности, типичной инстадивы. Катерина подняла голову, и мы встретились взглядами. Заметив, как я таращусь на нее, брюнетка натянуто улыбнулась. «Мне кажется, мы с тобой подружимся». «Ох, вряд ли. Такая девица скорее могла бы возглавить компанию «Соболь», потеснив нашу школьную королеву». Я вспомнила чувства, которые испытала, когда мама представила мне по видеосвязи своего нового бойфренда, жгучего мексиканца, ни слова не понимающего по-русски. Да, и английский язык у него на уровне начальной школы. Мне казалось, я никогда не оправлюсь от нового папы, а настоящий отец подсунул мне эту несчастную Катерину. Родители будто назло выбрали карикатурные вторые половинки. А кто бы им подошел? И подходили ли они друг к другу? Решили бы мои папа и мама связать себя узами брака, если б у них случайно не получилось я. Ужин наш не клеился. Отец безуспешно пытался найти точки соприкосновения. Катерина преимущественно молчала, а я практически каждую фразу папы воспринимала в штыки. В конце концов, он молча расплатился за ужин, и мы вышли на улицу. Повеяло вечерней прохладой. Отец, на секунду замешкавшись, снял с себя светлый тренч и накинул на плечи Катерины, которая явилась в ресторан в откровенном коротком платье. «Потом вернешь», — сказал папа. «Спасибо за ужин». Все-таки поблагодарила Катерина, при этом почему-то взглянула на меня, будто это была моя идея нам всем собраться. Я демонстративно отвернулась. Насмешливый тон этой разукрашенной девицы за ужином по поводу моей отличной успеваемости рассердил. И вообще, откуда она свалилась на наши головы? Меня вполне устраивало, когда папа крутил романы и ни с кем меня не знакомил. Значит, теперь все серьезно? Катерина переедет к нам? Я уже представила всевозможные банки и склянки в ванной, глупые разговоры за завтраком, а еще она ищет себя. Отлично, значит, садится отцу на шею. От всех этих мыслей становилось тоскливо. «Мы тебя подбросим до дома», — сказал папа Катерине. «Не стоит, я закажу такси», — запротестовала брюнетка. «Отличная идея, а то мне еще уроки делать», — встряла я. «Некогда нам рассекать весь вечер по городу». Хотя с домашним заданием я расквиталась еще у Третьяковых. Отец и Катерина переглянулись, папа растерянно пожал плечами, а его пассия ухмыльнулась. «Думали, я не замечу?» «Приятно было познакомиться», — проговорила Катерина, кажется, без особой искренности. «Взаимно», — сказала я и первой направилась к парковке. «Вера, возьми ключи», — выкрикнул папа. Пришлось возвращаться. В машине я прождала еще минут 15, стараясь не пялиться в боковое зеркало на отца и Катерину, которые миловались на крыльце ресторана. Когда папа наконец сел на водительское сиденье, то первым делом сердито произнес: «Где твои манеры? Ты вела себя невежливо». «О чем ты с ней разговариваешь?» — спросила я, пристегиваясь. «Она показалась мне пустой». «Ты просто совсем ее не знаешь», — мягко возразил папа, выруливая из парковки. «Обычно она другая. У вас обеих какая-то защитная реакция друг на друга. Я и тебя сегодня не узнаю. Чуть не сцепились, как две дворовые кошки». Я молча уставилась в окно, за которым сверкали огни мегаполиса. Мы мчались по вечернему городу на приличной скорости. «К тому же она слишком молодая», — горячо продолжила я. — «Сколько у вас лет разницы? Ведь больше 10». «Ты еще совсем ребенок», — покачал головой папа. «А на днях ты жаловался, что я теперь слишком взрослая», — тут же возразила я. — «Тебе не угодишь». — «Разве любовь — это только про разговоры?» — спросил папа, переводя взгляд на меня. — «Любовь — это и про разговоры, и про поцелуи, и про объятия, и про взаимопонимание, и про то, как засыпаешь и просыпаешься с мыслью об одном человеке. Любовь — это вообще про все, сказала я. Отец продолжал искоса поглядывать и улыбаться. «Какие познания?» — наконец проговорил он. «А у тебя?» «Господи, папа, нет!» — перебила я. «Вот уж с кем, а с отцом я точно не собиралась обсуждать тему, есть ли у тебя мальчик. У меня никого нет. Это все в теории». «А-а-а», — протянул папа. «Теоретик, значит». Оставшийся путь мы проехали молча. Когда добрались до дома, двор уже окружили густые сумерки. Выходя из машины, я заметила вдалеке парня, похожего на Марка. Пригляделась. Точно он. «Пап, я к Ире забегу и домой». «А твои не сделанные уроки?» — насмешливо спросил отец, закрывая машину. «Это и касается уроков», — сказала я, оглядываясь. Марк направлялся в сторону нашего дома. Первая мысль, которая мелькнула, — наверняка он здесь не случайно. «Как знаешь», — ответил отец, проследив за моим взглядом. Увидел вдалеке парня и заулыбался. Его ехидная улыбка мне совсем не понравилась. Захотелось убежать следом за ним в подъезд, чтобы многого себе не надумывал. Но почему-то я осталась стоять на месте. Разглядела, что у ног Марка крутится небольшой пушистый пес. Василевский еще и собачник. Боже, как мило. Марк что-то читал в смартфоне. Экран освещал его красивое лицо, но чем ближе одноклассник подходил к нашему дому, тем сильнее меня охватывала паника. Прямо как сегодня в гимназии. Ирка сказала, мне нужно сделать шаг навстречу. Выкрикнуть его имя? Подойти самой? Поболтать, спросить, что он забыл в наших краях? И я шагнула. Только в другую сторону. Отбежала на пару метров и спряталась под тополем. Просто вспомнила о своем дурацком виде. Об этом детском платье с рукавами-фонариками. О своем дерзком макияже. Вот-вот Марк поднимет голову и разглядит мою фигуру под деревом. Еще больше запаниковав, я отлипла от тополя и бросилась в сторону старого детского городка. Нет ничего глупее прятаться в деревянном замке от парня, который тебе до безумия нравится. Я вбежала на второй этаж и от неожиданности едва не вскрикнула. «А ты что здесь делаешь?»